Наказание Божье! Вот кто он! — пробурчал Заглоба. А радуюсь я в предвкушении, что Анусий его попекать стану. Вот этого я тебе не советую делать, опасно. Сколь он не кроток, а тут легко может из себя выйти. И хорошо бы, вот когда я ему, как Думчевскому, обрублю уши. Ой, не надо. Врагу не пожелаю с ним связываться. Ладно, только бы его увидеть. Последнее пожелание Заглобы исполнилось скорее, нежели он мог думать. Доехав до Конской Воли, Володаевский решил устроить привал, поскольку лошади совсем притомились. Велико же было изумление друзей, когда, войдя на постоялом дворе в темные сени, они в первом же встречном шляхтиче узнали Лонгинуса под бипятку. «Сколько лет, сколько зим! Как живешь, можешь!» — вскричал Заглоба. «Неужто из-за мостья целеханек унес ноги?» Под бипятка бросился обнимать и целовать обоих. «Вот так встреча!» — радостно повторял он. «Куда путь держишь?» — спросил Володаевский. «В Варшаву, к его светлости князю». «Князя в Варшаве нет. Он поехал с королем в Краков, будет на коронации перед ним державу нести». «А меня пан Вейгер в Варшаву с письмом послал, велено узнать, куда княжьим полкам идти. В Замостье в них, слава Всевышнему, нужды больше нету». «Тем паче незачем тебе ехать. Мы как раз везем надлежащее распоряжение». Пан Лонгинус помрачнел. Он всей душой стремился ко двору князя, надеясь повидать его придворных и в особенности некую маленькую особу. Заглоба многозначительно подмигнул Володаевскому. «Ой, нет! Поеду я в Краков», — молвил Литвин, немного поразмыслив. «Раз приказано отдать письмо, я его отдам». «Пошли в дом, велим согреть себе пиво», — сказал Заглоба. «А вы куда едете?» — спросил по дороге пан Лонгинус. «В Замостье, к Скшетузскому». «Нету его в Замостье». «Вот тяна, а где он?» «Где-то под Хорощином разбойный громит в атаге. Хмельницкий отступил, но полковники его все на пути огню предают, грабят и убивают. Староста Валецкий Якуба Реговского послал, чтобы он их поутишил». «И Скшетузский с ним?» «В тех же краях, да не поврось держится, потому что великое затеяли соревнование, о чем я вашим милостям потом расскажу». Между тем они вошли в комнату. Заглоба велел подогреть три гарнца пива и, приблизясь к столу, за который уже уселись Володаевский с паном Лонгином, молвил. «А ведь тебе, любезнейший пан Подбипятка, неведомо главная счастливая новость. Мы с паном Михалом богуна насмерть зарубили». Литвин так и подскочил на месте. «Братцы вы мои родненькие! Неужто возможно такое, чтоб нам не сойти с этого места? И вы вдвоем его зарубили? Так точно! Вот это новость! Ах ты, Господи!» — воскликнул Литвин, всплеснув руками. «Вдвоем, говоришь? Как же это вдвоем? А вот так... Сначала я его разными хитростями нас вызвать заставил, смекаешь? А потом пан Михаил первый вышел на поле и разделал его под орех в куски, как пасхального поросенка, как жареного каплуна изрезал. Понятно теперь, любезный? Так тебе, сударь, не пришлось с ним схватиться? Нет, вы только на него поглядите, — воскликнул Заглоба. Пиявки ты, что ли, себе приказывал ставить и от потери крови ума лишился? Что ж я, по-твоему, с покойником должен был драться или лежачего добивать? Ты же сам сказал, сударь, что вы вдвоем его зарубили. Заглоба пожал плечами. Нет, с этим человеком никакого терпения не хватит. Ну скажи, пан Михаил, разве богун не обоих нас вызвал? «Обоих», — подтвердил Володаевский. «Теперь, сударь, понял?» «Будь по-твоему», — ответил Лонгинус. «А пан Скшетузский искал богуна под замостьем, но его там уже не было». «Скшетузский его искал?» «Придется, видно, вам, любезные судари, все рассказать», — молвил пан Лонгинус. «Когда вы уехали в Варшаву, мы, как знаете, остались в замостье. Казаки не заставили себя долго ждать. Несметная рать пришла из-под Львова, со стены всех не можно было окинуть глазом. Но князь наш так укрепил замостье, что они и 2 года бы под ним простояли. Мы думали, они штурмовать не решатся, и весьма по сему поводу горевали, каждый в душе предвкушал радость победы. Я же, поскольку с казаками и татары были, возымел надежду, что Господь милосердный теперь мне в моих 3 головах не откажет». «Ты бы одну толковую у него попросил лучше», — перебил его Заглоба. «Ваша милость опять за свое. Слухать гадко», — сказал Литвин. «Мы думали, они штурмовать не станут, а они, как одержимые, тотчас взялись строить осадные машины и на приступ. Потом уже известно стало, что Хмельницкий тому противился, но Чернота, обозный их, накинулся на него, начал кричать, что тот струсил, с ляхами замыслил брататься, но Хмельницкий и дал согласие, и первым послал в бой Черноту. Что творилось, братушки, передать невозможно. Свет померк за огнем и дымом. Начали они смело, засыпали ров, полезли на стены, но мы им такого задали жару, что они от стен в рассыпную и машины свои побросали. Тогда мы в 4 хоругви поскакали вдогонку и половину перерезали, как баранов. «Эх, жаль, меня не было на той гулянке!» — воскликнул Володыевский, потирая руки. «И я бы там пригодился», — уверенно произнес Заглоба. «А больше всех, — продолжал Литвин, — отличились Скшетузский и Якуб Реговский, оба достойные кавалеры, но весьма взаимно нерасположенные. А уж пан Реговский и вовсе волком глядел на Скшетузского и непременно нашел бы предлог его вызвать, не запрети пан Вейгер поединков под страхом смерти. Мы сперва не понимали, в чем тут причина, пока не узнали случайно, что пан Реговский в родстве с паном Лащем, которого князь из-за Скшетузск, помните, из лагеря выгнал. С тех пор Реговский затаил злобу на князя, да и на нас, а поручика особенно не взлюбил. Вот и началось между них состязание, и оба во время осады великую снискали славу, потому что один другого всячески превзойти старался. Оба были первыми и в вылазках, и на стенах, покуда Хмельницкому не надоело штурмовать крепость, и не начал он регулярной осады, то и дело на хитрости пускаясь, чтобы с их помощью захватить город. «Он больше всего рассчитывает на свое хитроумие», — заметил Заглоба. «Безумец он, и вдобавок темный», — продолжал свой рассказ Подбипятка. «Думал, пан Вейгер немец? Видно, не слыхал о воеводах поморских этой же фамилии. Вот и написал письмо в надежде старосту, как чужеземца и наемника, склонить к измене. Ну, пан Вейгер ему и отписал, что да как. Не того объяснил, искушаешь. И письмо это, чтобы цену свою показать, пожелал непременно с кем-нибудь посолидней, нежели трубач отправить. Но охотников среди товарищества не сыскалось, кто по доброй воле на верную гибель к дикому зверю полезет в пасть. Иные ниже своего достоинства идти посчитали, а я вызвался. И тут-то, послушайте, сейчас самое интересное начнется». «Слушаем со вниманием», — промолвили оба друга. «Приехал я туда, гетман пьяный. Принял меня язвительно, а когда письмо прочитал, и вовсе булавой стал грозиться. Я же, верив смиренно Господу душу, так себе думаю, пусть только тронет. Я ему голову кулаком размозжу. Что еще было делать, милые братушки? Скажите».